«Пожалуйста, вой на здоровье, кошечка моя», — ласково сказала Фаина. Бедная Дина. Ее все жалели, даже Фаина. Жалели Дину, радовались за Асю. Обе сестры были влюблены. Дина была влюблена в Павла Певцова. После того журфикса, где ему пришлось играть в кинематограф, Павел Певцов стал приходить уже без повода и быстро притерся к дому, стал своим. Он очень выделялся среди всех Лилиных и Асиных гостей. Не поэт, а человек серьезной профессии. Не мальчишка, а мужчина, и очень обаятельный классическим обаянием крупного мужчины, добродушного медведя, надежный, доброжелательный, спокойный. Павел и без того, казалось, состоявший из одних достоинств, к тому же обнаружил кое-что неожиданное, что в доме очень ценили. Оказался улыбчив, шутлив, нисколько не застенчив, с удовольствием играл во все игры, с девочками и их гостями-поэтами, фанты и кинематограф, с Фаиной Ильей Марковичем в преферанс. Павел пришел, Ася пришла. Прислушавшись к голосам в прихожей, сказала Дина и захлопнула крышку рояля. А Фаина поправила волосы и похлопала себя по щекам, чтобы быть порумяней. Она особенно радовалась его приходам. И не только потому, что он был хорошей партией для девочек. Павел так ей нравился, что, будь это возможно, она бы сама вышла за него замуж. «У меня вот вобла», — протянул Павел газетный сверток Дине. И Дина зарделась, смутилась, словно он преподнес ей цветы. «Я случайно встретил Асю на Маховой. Проводил. Она уговорила подняться на минутку». Дина смотрела на него сияющими глазами. Везучая Ася. Сегодня была ее очередь стоять за хлебом. Хлеб по карточкам выдавали в бывшем магазине братьев Черепельниковых на углу Маховой и Пантелеймоновской. Стоять приходилось часами, и девочки ходили туда по очереди. Если бы знать, что по дороге встретится Павел, Дина бы постояла в очереди лишний раз. «Павел, идите сюда», — подозвал Певцова Илья Маркович. «Я расскажу вам кое-что забавное». Фаина советовалась с Певцовым по вопросам здоровья и питания. Мирон Давидович по вопросам деятельности домового комитета и добывания дров. Илья Маркович считал его, хоть и не Спинозой, но уж никак не дураком. Обсуждал с ним случаи своей практики. Большую часть времени Илья Маркович выглядел отстраненным и потухшим. Оживлялся он только, когда собирался на работу. Белоцерковский служил при комиссариате труда. И когда находился кто-то, с кем он мог поделиться своими историями. Девочек он достойными собеседниками не признавал. Да они и сами старались его избегать. Ленечка. Их отношения с Ленечкой и всегда-то были сдержанными. А после отъезда Беллы сын так испуганно уклонялся от близкого общения, словно боялся прикоснуться к оголенным проводам. Получалось, что Илье Марковичу был никто не нужен, и он никому не нужен был со своими рассказами, а Певцов внимательно выслушивал, вникал. Работать с большевиками было трудно. Небольшое количество мелких предприятий еще оставались не национализированными, и для тяжб между предпринимателем и рабочими существовал третейский суд. Одного судью выбирал предприниматель, другого — рабочий, а суд уже выбирал арбитра из уполномоченного комиссариата. Белоцерковский был таким уполномоченным. Илья Маркович оказывался между двух огней. Предприниматели презирали суд, считая его большевистским, а рабочие презирали суд в принципе, считая, что суд предназначен для того, чтобы служить им, иначе что же это за суд такой, буржуазный? Все это было не вполне профессионально и довольно унизительно. Но самое странное, Павел, в том, что у меня есть строгая неофициальная инструкция, рассказывал Белоцерковский. Мне велено исходить из преюдиции, что претензии рабочих неправомерны, и всегда решать дела в пользу предпринимателей, каково? большевики